«Скорее, должно быть», — сказал Рой, поднимаясь по лестнице в свою комнату. Он скинул на пол мешок и чиркнул спичкой, чтобы зажечь лампу. Она была грязная, и керосину ни капли. Он спустился в кухню и стал наполнять ее из большого бидона. Тут вошел брат. «Ну как дела?» — спросил он. «Неплохо, Сэм, неплохо. Как бобер в этом году?» «Шкурки хорошие, только мало». Говоря с братом, Рой из вежливости распрямился. Но Сэм уже ушел. Рой опять присел на корточки и долил лампу. Он вытер ее, зажег и отнес в свою комнату. Рой вытащил из мешка три связки шкурок и положил их под матрас. Не то чтобы он их прятал, он клал их туда, чтобы разгладить. Ведь пролежав целый день в мешке, они смялись и скомкались. Больше в мешке ничего не было. Он зашвырнул его под кровать и вытер грязные руки о штанину. В неубранной комнате было пыльно и душно, и он настежь распахнул окно. Потом Рой пошел в кухню, помылся у раковины под пристальным взглядом худенькой, бледной девочки лет 8. «Здравствуй, Грейс», — сказал он ей, но она молча наблюдала, как он полощется. Помыв за дверью ноги, Рой поднялся к себе наверх, чтобы надеть все чистое к ужину. Сунувшись за чистой рубашкой в сосновый комод, он обнаружил, что добрая половина его вещей исчезла. Свитеры, летнее белье, даже брюки и сапоги. Бывало, что и раньше пропадала сорочка другая, но такого еще не случалось. Его это рассердило. Кто бы это мог быть? Брат или этот мальчишка, племянник Фрэнк? И нельзя сказать, что ему было жалко платье. Рой обесило, что так встречало его после отсутствия родной дом. Это было признаком чего-то гораздо более угрожающего, чем просто пропажа какого-то тряпья. Он отмахнулся от горьких мыслей, спустился вниз и сел к столу. Там уже был Фрэнк, которого мать пробирала за то, что он пропадал до ночи. Это был румяный мальчишка, лет 12, ростом с отца и выше Роя. Но он был худ, и голубая рубашонка Роя болталась на нем, как на вешалке. «Значит, это Фрэнк», — подумал Рой. «Хелло, Фрэнки», — сказал он мальчику. «Хелло, Рой», — громко ответил тот. «Говори с дядей как следует», — одернул его отец. «А если еще раз пожалуешь так поздно, отправлю тебя спать в хлев со свиньями». Угроза была серьезная, но высказана была как-то вяло. Фрэнк улыбнулся Рою, и все продолжали ужинать в молчании. Ужин был пресный, безвкусный, совсем не такой, какого ожидал Рой. Сейчас осень, уже должен быть молодой картофель, горошек, тыква, капуста, новый хлеб, а вместо всего этого вываренная свинина и кукурузная кашица, благо еще свинина была свежая. «Ты что, купил Борова?» — спросил Рой. «Нет, продал свинью», — ответил Сэм, — «последнюю. Теперь в этом доме не скоро полакомится свининой». И как будто отвечая на следующий вопрос Роя, Сэм продолжал быстро. «Пришлось продать ее, Рой, чтобы купить у Пита Дюкана хоть немного чаю и сахару. Себе оставили только окорок. Она у нас была здоровенная чушка». Опять в его словах прозвучала вялая горечь. «Надо же было хоть что-нибудь продать, чтобы выручить денег», — едко добавила Руфь. Рой промолчал. То, что творилось в этом доме, нравилось ему все меньше и меньше. Но ничто уже не могло удивить его здесь, ни в прошлом, ни в этом, ни в грядущем году. Попросту дела шли все хуже. После ужина детей отослали спать, хотя Фрэнк громко протестовал, что еще только 8 часов. На это мать не нашла лучшего ответа, как подзатыльник, и кухня с уходом ребят сразу помрачнела. Сэм и Рой уселись у печки, а Руфь убрала со стола. Долго все трое молчали. Сэм курил, Рой жевал табак и старался насладиться сознанием, что он, наконец, у себя дома. Но это ему не удавалось, потому что он не мог быть спокоен и дома, пока не разузнает об Эндрюсе. Ему хотелось небрежно спросить Сэма: «А что, Энди не вернулся?» Но этих-то слов он никак и не мог выговорить. И вот он сидел молча и ждал, когда заговорит Сэм. Как и в прошлые годы, Рой убеждал себя, что вернись Энди домой, об этом кто-нибудь досказал бы, и все же не был уверен и ждал. «Когда собираешься вернуться на озеро?» — спросил Сэм. «Да через несколько дней», — ответил Рой. Сэм не глядел на младшего брата. «А ты не мог бы задержаться?» — спросил он. «Я должен вернуться, Сэм. Я пришел только за продовольствием на зиму». Брат и без того знал все это, но Рой старался быть терпеливым. «А ты не мог бы остаться здесь до зимы?» — спросил Сэм. «Зачем?» Рой был изумлен. Сэм помолчал, подыскивая доводы в пользу своей просьбы. «Тебе надо остаться и помочь мне по хозяйству, Рой. Только до зимы, всего несколько недель». Оба они говорили сдержанно и сейчас были очень похожи. Сэм был всего на полтора года старше Роя и на каких-нибудь 2 дюйма выше. Сложением, манерой речи и внешностью они очень походили друг на друга, только Сэм был чуть рыхлее и медлительней. Но они по-разному смотрели на жизнь. В Рое не было ни подавленности, ни жалости к себе, ни горечи. Сэму свойственны были все 3 эти чувства. И когда они прорывались, Рой просто не знал, как себя держать. «Я не могу остаться в городе в это время года», — сказал он. «Но почему?» — спросил Сэм. «Что для тебя значит несколько недель?» «Много значит. Участок истощен, ты знаешь. Ловушек у меня столько, что я едва успеваю обойти их, и все-таки добыча так мала, что рано или поздно мне придется брать новый участок на севере». «Ты уже давно говоришь об этом», — сказал Сэм и сплюнул в огонь. «Я знаю, что твой участок истощен. Именно поэтому тебе и надо остаться в Сент-Элене. Охота в Муск-Оги кончена, Рой. Лучше бы помог мне спасти ферму. Для одного человека это непосильно. Ну почему тебе не попробовать хоть один год? Почему?» «Я охотник, Сэм. Ты фермер». «Просто я старший сын», — горько промолвил Сэм. «А ты фермер получше меня. Таким фермером мне никогда не стать». Рой не любил, когда ему это говорили, но знал, что это правда. Вернувшись после Первой мировой войны из Франции 19-летним юношей, он 2 года хозяйствовал на ферме. И эти 2 года после войны он не давал ферме захереть. Расчистил достаточно земли, обработал ее так, что она держалась до сих пор. Но 2 лет фермерства было для Роя достаточно, и он обрадовался, когда старший брат вернулся из Торонто с пустыми руками и вступил во владение фермой. Сэм был старшим, и ферма была его по праву. Мать их умерла, оставив их еще малолетками. Отец умер, когда они были на фронте, а младший брат скоро покинул Сент-Элен и стал работать на рудниках в Сэдбери. Теперь ферма принадлежала Сэму, и это он был обязан работать на земле, а вовсе не Рой. Он не отказывается помочь Сэму летом, когда может урвать на это время и когда ему вообще можно побыть в городе. Но сейчас вовсе не время Рою торчать в Сент-Элене, и Сэм это прекрасно знает. «Но только в этот раз, Рой, — просил Сэм, — помоги мне подготовиться к зиме». «Если я останусь до зимы, — сказал Рой, — я уже не смогу уйти». «А зачем тебе уходить? — настаивал Сэм. Рой почувствовал ловушку, но спорить ему не хотелось. «А разве у тебя плохо идет хозяйство, Сэм?» — спросил он. «Не должно бы». Он сказал это как можно спокойнее. Сэму тоже не хотелось спорить, но он не мог сладить с чувством горечи. «Лучше уж быть батраком. Работай на другого, по крайней мере, хоть получишь деньги в конце каждой недели, а выручка с фермы, ее и не видишь. Разве ты ничего не выручил с урожая?» «Выручил, но когда внес все платежи, денег не хватило даже на семена, не то что на какие-нибудь закупки у Дюкена. Я все еще выплачиваю по закладной и недоимки за 30-е годы, и даже по земельной суде, которую отец получил еще в 1903 году».